Я хотела написать его имя на рекламных щитах, вырезать на всех деревьях, шептать его всем окружающим по ночам, стоять на платформе, провожая поезда с пустой чашкой для подаяния в руке и петь его имя. Я хотела укрыть себя его именем, утонуть в нем. Я хотела писать его на каждой странице всех моих блокнотов снова и снова. Я была немой, но меня переполняло страстное желание любить. Чарли был по меньшей мере на 6 лет меня старше, но мне было плевать. Я хотела, чтобы он готовил для меня ужин, заправлял постель и целовал меня на ночь. Когда я смотрела в его глаза, мне хотелось плакать. И это при том, что я знала, из-за этой любви я не доживу до старости. Она высушит меня, высосет все соки и бросит умирать. Но мне было совершенно все равно.